Город, говорят, не стоит без семи праведников. Семи, кажется. Не помню положенного числа. Не знаю, сколько из этих семи несомненных праведников нашего города имели честь посетить ваш бал, но, несмотря на их присутствие, я начинаю чувствовать себя небезопасным. Вы меня простите, прелестнейшая, не правда ли? Говорю аллегорически, но сходил в буфет и рад, что цел вернулся. Наш бесценный Прохорыч там не на месте, и, кажется, к утру его палатку снесут. Впрочем, смеюсь, я только жду, какая это будет кадриль литературы. А там, в постель. Простите старого подагрика, я ложусь рано, да и вам бы советовал ехать спатеньки, как говорят детям. А я ведь приехал для юных красавиц, которых, конечно, нигде не могу встретить в таком богатом комплекте, кроме здешнего места. Все из-за реки, а я туда не езжу. Жена одного офицера, кажется, егерского, очень даже не дурна, очень и сама это знает. Я с Плутовочкой разговаривал. Байка. Ну, и девочки тоже свежи, но и только. Кроме свежести ничего. Впрочем, я с удовольствием. Есть бутончики, только губы толстые. Вообще, в русской красоте женских лиц мало той правильности и несколько на блин сводится. Вы меня простите, не правда ли? При хороших, впрочем, глазках, смеющихся глазках, эти бутончики года по два своей юности очаровательны, даже по три. Ну, а там расплываются навеки, производя в своих мужьях тот печальный индифферентизм, который столь способствует развитию женского вопроса, если только я правильно понимаю этот вопрос. Зала хороша, комнаты убраны недурно, могло быть хуже. Музыка могла быть гораздо хуже, не говорю, должна быть. Дурной эффект, что мало дам вообще. О нарядах не упоминаю. Дурно, что этот в серых брюках так откровенно позволяет себе конконировать. Ну, я прощу, если он с радости, и так как он здешний аптекарь, но в 11 часу все-таки рано и для аптекаря. Там, в буфете, двое надрались и не были выведены. В 11 часу еще должно выводить драчунов, каковы бы ни были нравы публики. Не говорю в 3 часу, тут уже необходима уступка общественному мнению. И если только этот бал доживет до 3 часу... Варвара Петровна слова, однако, не сдержала и не дала цветов. Ей не до цветов, бедная мать. А бедная Лиза, вы слышали? Говорят, таинственные истории. И опять на арене Ставрогин. Я бы спать поехал, совсем клюю носом. А когда же это кадриль литературы?